Глава 17. «Удачно они к нам заехали, — довольно сказал я. Мы с Владом стояли на крыше новой кирпичной башни и рассматривали в бинокли Самина и окрестности. Сейчас наше внимание привлек Кости и некоторые члены его группы, а точнее масштабная тренировка магов, которую они проводили на берегу реки. «Это не то слово, ваше сиятельство, — согласился главный гвардеец. — Я сейчас, когда сюда ехал, заглянул к ним. Они разделили всех по силе и стихиям, и, простите меня, так их дрючат, что Виктор Харитонович кажется сущим ангелом. Вон-вон, та группа справа, как кегли, разлетелись». «Но не все, двое сумели щит поставить», — усмехнулся я, перемещая бинокль. «Полоса препятствий, смотрю, разрослась до размера аэродрома. Не вижу, правда, кто той толпой сейчас командует. Кто-то из помощников Харитоныча или Озерского. Да и чего там командовать? Смотришь, как они по полосе препятствий бегают, и орешь, чтоб бегали быстрее». «Я смотрю, ты знаток», — хохотнул я. «Не просто так столько лет прослужил». Губы Влада тронула едва заметная улыбка. «Мне больше нравится наше новое стрельбище». «О-о!» Я снова поднял бинокль и посмотрел вдаль, куда указывал гвардеец. «Ни хрена себе! Там же раньше вокруг поля были». «Так народ идет, вот и расширили в 10 раз», — пояснил Влад. «Но самое главное, полностью перешли на тренировки с нашими автоматами, а позади мишени поставили усиленную магией изменения стену. Пули в нее попадают, мы их потом собираем и отправляем на переплавку. День и 99% боеприпасов снова готовы к использованию». «А почему 99?» — повернулся я к гвардейцу. «Потери при столкновении со стеной?» «Да нет, просто иногда кто-то стреляет выше или в сторону от этой стенки». «Ясно. Но самородки-то есть?» «Полно. Многие из деревенских или служили, или охотники. Соответственно, кто-то сейчас вспомнит молодость, кто-то опыт-то поднаберется, и можно привлекать к службе. У нас и так уже из тех, что раньше пришли, несколько хорошо подготовленных батальонов есть. Скоро будет еще больше. Харитонычу очень нравится это дело, в смысле обучать. Они с Озерским поделили ребят пополам и соревнуются постоянно. Военные игры разные проводят. В общем, все идет хорошо». «А что?» — меня прервал следящий за экраном радара гвардеец. «Ваше сиятельство, снова вторая тарелка прилетела. Высота та же, 5000 метров. К нашим разведчикам не приближаются?» «Нет, заходит на ту же позицию, что и до этого». «Ну и пусть тогда висит». На самом деле наблюдение пермяков, конечно, нервировало, а то, что это были они, подтвердил Парамонов, сообщивший, что их наблюдателей над Савино нет, и порекомендовавший сбивать все чужое, что увидим. Признаться, я даже хотел испробовать 3 новые системы ПВО, созданные нашими технарями, постыренные у пермяков технологии, но потом передумал. Лучше устроим сюрприз в подходящий момент. А пока пусть смотрят и боятся. А бояться было чего. Ведь мы согнали в Савино и окрестности почти всех. Здесь отсутствовала лишь часть гвардейцев вместе со сталкерами, выносящих ресурсы из Воронежа. Ну и группа Милы и Свята, которые вместе с остальными ребятами, учащими османский язык и некоторыми бойцами Кости, постепенно двигались в сторону Старого Оскола. Конечно, я все-таки продолжал пребывать в уверенности, что пермяки на нас сейчас не нападут, но береженого Бог бережет. Войска были приведены в состояние повышенной боевой готовности, и все службы предупреждены. А самое главное, я находился здесь. А мой ББ-2 был готов к взлету. Проснулся я час назад и, разумеется, первым делом побежал в радиорубку, где получил сообщение от девочек, из которого выходило, что основные войска во главе с универсалом выдвинулись из строя на север. После получения этих сведений я и связался с Парамоном. Он подтвердил, что нижегородские власти в курсе и приготовились к встрече на юге. При этом войска противника на севере встали недалеко от Вологды. То есть по всему выходило, что пермякам не до меня. И, скорее всего, летающие над нами тарелки были просто способом держать нас в тонусе и попытка удержать от дальнейших активных действий. И, естественно, если мы все-таки что-то предпримем, пилоты тут же сообщат своим. Ха, невелика хитрость. И, разумеется, если надо будет, мы запросто эту слежку обойдем. — Ну что, пошли? — спросил ее Влада. — Да, ваше сиятельство, — кивнул гвардеец и первым направился к лифту. Да, с крыши нового шестиэтажного дома открывался потрясающий вид на Савиные окрестности. Кроме того, мы его оборудовали по последнему слову техники. Здесь был и соединенный сетью с несколькими другими точками в Савино ноутбук и радар, а еще множество пулеметов и ракетных установок. Также удобные кресла, большой стол, даже шкафы, чтобы хранить в них карты. И самое приятное, что кроме лестниц конструкторы предусмотрели лифт. Он был внешним и, по большому счету, представлял из себя просто платформу с поручнем. Зато двигался быстро, и использовать его мог только я или высшие офицеры. Мы встали на площадку, Влад дернул рубильник, и платформа упала вниз. Несколько секунд, и мы уже на земле. Очень удобно. Я поднырнул под поручень и быстро зашагал в сторону ворот. Нас ждало чрезвычайно важное дело. «Все раненые стабильные», — протараторила Вера. «Выписаны и отправлены в ту общагу, куда просил Владислав». «Хорошо, спасибо». Аня быстро побарабанила пальцами по клавишам ноутбука и сохранила файл, после чего посмотрела на часы. «Так, где-то через 40 минут привезут вторую группу раненых из тех мужиков, кого спасли втрое, персонал уже разбудили?» «Да, Анна Николаевна, все на месте. Уличный пункт первичного осмотра тоже подготовлен. Легких будем лечить прямо там и отправлять на место сбора. У кого что-то серьезное, будем распределять по этажам, в зависимости от повреждений. Не волнуйтесь, все будет хорошо». «Конечно, будет». Аня снова что-то напечатала на клавиатуре. «Я же этим занимаюсь». «Анна Николаевна», — дверь распахнулась, и в проеме показалась взволнованная Света. «Там еще кого-то привезли». «Кого?» — резко повернулась к ней сестра графа. «Я не знаю, просили вас, похоже, что-то серьезное. Может, кого-то из бывших пленников раньше других доставили?» «Где они?» «На улице». «А чего на улице-то?» — возмутилась Аня. «Ну, там же первичный осмотр», — растерялась Света. «Так если серьезно, надо сразу внутрь», — строго произнесла Аня, а потом махнула рукой. «Ладно, сейчас буду». Она захлопнула ноутбук и выскочила из кабинета. «А почему так темно?» — крикнула через плечо, быстро шагая по коридору. «Откройте кто-нибудь шторы!» Аня дошла до двери больницы и рывком распахнула ее. «Поздравляем с днем рождения!» — грянул дружный хор голосов. Девушка застыла на пороге. «Сказала же!» — начала она, но закончить, что не буду отмечать, не смогла. Ком встал в ее горле. У крыльца собралось не меньше 50 самых близких ей людей, а также часть персонала больницы и некоторые из бывших пациентов. Ближе всех на телеге сидел Дима. В руке он держал огромный букет ее любимых белых хризантем, а прямо перед ним торчал здоровенный, не меньше метра в диаметре и полуметра высотой, клубничный торт. На нем горело 15 свечей. «С днем рождения!» Брат соскочил с телеги и, подойдя к крыльцу, подал Ане руку. Девушка сжала пальцы и спустилась по ступенькам. «У нас же сегодня такой день», — пробормотала она. «Да, большой день», — рассмеялся Дима, протягивая обалденно пахнущий букет. «У тебя сегодня день рождения. Окажется, что еще вчера? Ты ползала в подгузнике и так, тихо!» — Аня ткнула брата пальцем в живот. «Поздравляю, Анна Николаевна!» Справа от Димы появился Влад. «Желаю вам доброго здоровья, а всего остального, уверен, вы сможете добиться сами». Главный гвардеец, которого Аня в детстве наряду со Святом видела гораздо чаще, чем родителей, протянул ей шкатулку. «Ух ты, какая прелесть!» — открыв крышку, воскликнула Аня. «Дмитрий Николаевич помог в наложении рун», — тепло улыбнулся Влад. «Удлиненный ствол, легкость перезарядки, 30 пуль в магазине, оптический прицел». «Спасибо», — Аня восхищенно вращала в руках новенький пистолет, а потом посмотрела через оптику в небо. «Поздравляем!» Стоило Диме и Владу немного отойти, как сестру графа окружила толпа ее друзей и подчиненных. Вскоре за огромной охапкой подаренных цветов Аня перестала кого-либо видеть и стала складывать букеты на телегу рядом с тортом. «Поздравляю, Анна Николаевна!» Через толпу с трудом протиснулась Катя и, кроме роз, всучила девушке рацию. «Тут с вами хотят поговорить». «Слушаю», — удивленно проговорила в микрофон Аня. «Поздравляю маленькую принцессу», — раздался голос Свята. «Вот как вчера помню, как вы в подгузниках...» «Так, стоп, это мне только что брат сказал». «А, ну тогда просто поздравляю и желаю. Сейчас, секунду». Рация разразилась автоматной очередью, а потом снова заговорил Свят. «Так на чем я там остановился? Вроде на подгузниках? Дай сюда!» Из динамика послышалась какая-то возня, а потом голос рыбака. «Анна Николаевна, вы же уже совсем взрослая, так что специально для вас я сварил самое лучшее — слабоалкогольное пиво. Как только разберемся со всеми этими козлами...» «Сейчас, секунду, снова выстрелы. Мы с вами обязательно его выпьем. Топор и Феникс тоже вас поздравляют. И все остальные ребята, но они сейчас заняты. Альт непонятно откуда вылез». «Альт?» — воскликнула именинница. «Да все нормально, он уже без ног, просто ползает, собака такая, быстро. На нем Виктория свою магию новую оттачивает. Она, кстати, тоже просила вас поздравить, но сказала, что потом еще раз сделает это лично». Рация на секунду замолчала, потом грянула хором голосов. «С днем рождения!» «Спасибо», — проведя рукавом халата по глазам, пробормотала Аня. «Какая ты уже взрослая!» — раздался справа голос, и сестра графа резко обернулась. Дарья Петровна стояла прямо перед ней, и по щекам воспитывавшей их с братом женщины текли слезы. «А ведь я тебя даже еще без подгузников помню. С первой же минуты, как ты появилась на свет. Такая красненькая, Дарья Петровна!» — закричала Аня. «Ну, хоть, увы-то, не надо!» «Извини», — гувернантка вытерла слезы и протянула ей солидный мешок. «Это тебе». Аня схватила, на удивление, легкий для такого размера подарок, поставила его на землю, быстро развязала тесемки и вытащила фиолетового единорога. «Это же...» — ее голос дрогнул. «Гоша!» «Я сохранила то, что от него осталось», — тихо произнесла Дарья Петровна. «И попросила девчонок починить. Только глазик второй не стали приделывать, так как его никогда и не было, считай. Гошенька!» Аня несколько секунд смотрела на игрушку, потом провела ладонью по его голове и бросилась на шею бывшей гувернантки. «Я была уверена, что когда тот дом, где мама с папой, что тогда 2 года назад, мы его потеряли, спасибо тебе огромное!» «Это тебе спасибо, Анечка. Родители гордились бы тобой». «Тетя Аня, это вам». «Тетя?» Вытирая слезы, именинница отстранилась от Дарьи Петровны и удивленно посмотрела вниз. Маришка сияла широкой улыбкой, а в руке держала рамку с портретом. Шум вокруг сразу же стих. «Это ты нарисовала?» — опешила Аня. «Ни хрена себе!» — донесся до нее шепот брата. Портрет был фотографического качества и, казалось, сиял изнутри. «Да, это я с вашей фотографией перерисовала», — довольно заявила малышка. «Вам нравится?» «Очень». Аня нагнулась и обняла девочку. «Я не знала, что ты умеешь так рисовать». «Я тоже не знала. Сегодня первый раз попробовала». «Первый?» «Теперь, ни хрена себе, кажется», — сказал Влад. «Да, вам правда нравится?» «Очень». Аня взяла девочку за руку и тут увидела, что в теснящейся у больницы толпе появилась Диана. В руке девушка тоже держала букет, но первонаперво подошла не к имениннице, отозвала ее брата, и они о чем-то зашептались. «Даже минутки не побыл», — проворчала Аня, видя, как после короткого разговора Дима пытается уйти. «Дяденька граф, вернитесь!» — крикнула Маришка. Брат замер, после чего медленно обернулся и очень странным взглядом посмотрел на маленькую девочку. «Я скоро вернусь, но мне сейчас нужно по делам», — медленно проговорил он. «Ну хотя бы еще 10 минут постойте», — потребовала Маришка. — Что с тобой? — спросила Аня при виде ставшего еще более удивленного брата. — Все хорошо, — широко улыбнулся он. Правда, перед этим на несколько секунд его взгляд как бы потерял фокус. Так случалось, когда он общался с кем-то из хранителей. — Кто будет первый кусок торта? — Я! — закричала Маришка, а потом немного покраснела и перевела взгляд на именинницу. — Сразу после тети Ани. — Мы можем начать... Одновременно улыбнулась именинница и взяла протянутый ей кухонный нож. Вокруг телеги закрутилась кутерьма, и, воспользовавшись ситуацией, я немного отошел. «Всплеск был очень мощный», — прокомментировала Акая. «Ага, я почувствовал. Когда Маришка сказала «вернитесь», даже несмотря на подготовку, меня охватило желание подчиниться». Во второй раз ее просьба прозвучала еще более мощно. Интуит магии контроля очень сильный, а с учетом возраста феноменально сильный. И это при том, что ничего подобного за девочкой раньше не замечалось. Красный кристалл, предрасположенность, постоянные тренировки с магией — вот результат, — проговорила Кая тоном, — это же очевидно. И много у нас таких... неограненных алмазов. Их в целом в мире очень много, но подавляющее большинство так никогда и не попадает в условия, которые позволяют раскрыться. А по Савину-то что? Я все еще не до конца в форме и не могу находиться сразу во всех местах, проговорила Акая. Но подозреваю, что здесь их гораздо больше, чем в других местах. А самое хорошее даже не в этом. Я тебе уже говорила, что стало сильнее. Но это наша последняя встряска и блуждание по твоему мозгу сработали по аналогии того, как ты качаешь твой резерв и каналы. Я очень сильно перенапряглась и, похоже, пробила потолок. Я сейчас вижу точную силу и потенциал всех. Ты же и раньше вроде видела. Я видела только очень сильных магов и людей, готовых к инициации. Теперь вижу вообще всех. И могу сказать о человеке все. Например, у Маришки потенциал просто огромный, но с ней нужно еще много работать, чтобы подвести к осознанному владению магией. А Аня уже сейчас, при определенных условиях, может перепрыгнуть сразу несколько уровней и стать одним из сильнейших магов поселения. Аня? А, ну да. Ее же кормили теми же таблетками, что и Диму. Прекрасно. С новыми возможностями Акая мы сможем быстро увеличить нашу производительность и обороноспособность. Как оклемаешься, займемся этим. Уже скоро, Дим, — кивнула довольная туманная лиса. Поздравляю. К Ане смогла таки пробиться Диана и тоже подарила ей огромный букет. Кстати, девушка подходила ко мне не просто так. Она сообщила о том, что они с Атихом закончили диктовать словарь, а это значило, что совсем скоро можно будет начинать операцию по внедрению в Османскую империю. «Ворота больницы!» — раздался голос из рации Ани. «Слушаю. Часть раненых только что провезли мимо огненной усадьбы». «Уже?» — именинница замерла, а потом быстро запихнула в рот кусочек торта и едва разборчиво прочавкала. «Мне пора». «С днем!» — громко заорала Клава. «Рождение!» — подхватили остальные. «Спасибо всем!» Аня схватила столько цветов, сколько смогла утащить, и взбежала по крыльцу в больницу. Я задумчиво посмотрел в спину сестры. С одной стороны, мне было грустно, что день рождения ближайшей родственницы приходится справлять вот так. С другой, не терпелось чем-нибудь заняться. Например, продолжить бить монстров класса А. Также очень любопытно было полазить по развалинам Воронежа. Но нет. Все это придется отложить, все-таки вероятность атаки пермяков есть, и нужно оставаться в Савино. Так что, пожалуй, можно еще покопать и позачаровывать. Не согласна. Акаи снова появилась рядом со мной. Тут ты уже все сделал, если честно. Меня тоже совесть мучает от того, что я на 2 дня выпала. Пойдем лучше по деревне пройдемся. А рядом с тобой мне легче находиться. И я тебе буду показывать самых сильных. А пойдем, — радостно подхватил мысль я. Как ни крути, а искать потенциально сильных магов гораздо интереснее, чем как крот рыться под землей. «Если что, я здесь», — сообщил я Владу и поспешил к личному квадроциклу. Малое московское защитное кольцо. 10 километров от Владимира. В Вологде у них нет ни единого шанса. Старший лейтенант вооруженных сил Нижегородской империи Захар Тарасов вытер куском хлеба, остатки подливки отправил его в рот. «Там и стены неплохие, народу наши понагнали дофигища. Еще же бандиты с юга идут». Напарник Захара, Миша, глотнул холодного кваса и, поставив кружку на маленький столик, откинулся на спинку стула. «Эх, почему я такой невезучий? 3 к 1 же шанс был, что меня тоже заберут на усиление, а я вытащил длинную спичку». «Не, ну здесь же тоже кто-то должен остаться». Захар сыто потянулся. «Вот нам в такое время не хватало еще прорыва через Малое кольцо». «Да какой нахрен прорыв?» — рассмеялся Миша. «Одна радость, что теперь народа меньше, и хоть на дежурствах удается нормально пострелять». «А у меня другая радость», — Захар мечтательно закатил глаза. «Игнат сказал, что я первый в очереди на увольнительную, так что как только наши наваляют этим козлам, сразу же рвану во Владимир». «Не, я в Нижний поеду. У меня 14 дней. Чего я в этом Владимире не видел?» «Тоже верно». Огонек с зажигалки вспыхнул, и Захар глубоко затянулся. «Хотя во Владимир к Настеньке все равно надо заскочить. Помнишь, как она?» Старший лейтенант не договорил. Раздался оглушительный взрыв, а стены и пол укреплений Малого кольца затряслись. «Какого хера?» — заорал Миша, вскакивая из-за стола. Он схватил рацию, но еще до того, как включил ее, раздался крик. «Всем занять посты! Подрыв сектора 18В!» «За мной!» — Захар подхватил автомат и выскочил в тоннель. «До 18В 500 метров!» — крикнул Миша. С минуту напарники неслись вдоль рельсов, и тут им навстречу повалил густой черный дым. «Твою мать!» Захар притормозил, и тут из дыма выскочила вагонетка с сидящим на ней полковником Сидоренко. «На посты, бойцы!» — заорал он. «Возможен прорыв!» «Есть!» — бойцы задержали дыхание и нырнули в дым. По счастью, до их позиции оставалось меньше 20 метров, и вскоре они нащупали вход в боковой тоннель. Пробежали еще немного и влетели в небольшую комнатку. «Закрой дверь!» — заорал командир группы капитан Игнат Титов. «Дым валит!» Захар хлопнул дверь и с удовольствием глотнул свежего воздуха, который поступал через открытые бойницы. «Теракт?» — спросил он. «Откуда я знаю?» Капитан ткнул пальцем вправо, где в 200 метрах от них в небо уходил толстенный столб черного дыма. «Занять позиции! Сейчас твари на звук сбегутся!» Действительно, не прошло нескольких минут, как со стороны Москвы появилась быстро приближающаяся шевелящаяся масса. «Хрен вы пройдете!» — оскалился Захар, направляя ствол пулемета в сторону тварей. Что бы там ни случилось, защитники Малого Московского кольца монстрам пробиться не дадут. «Ждем!» — уже гораздо спокойнее заговорил Игнат. «Ждем!» «Огонь!» 4 пулемета застрочили одновременно, а почти сразу к ним подключились и стрелки с соседних позиций. Монстры падали пачками, на их место сразу же занимали новые. «Максимум на 10 километров взрыв было слышно», — заорал Миша. «Ничего серьезного здесь нет». «Заткнись и стреляй», — скомандовал Игнат. «Что это?» — вдруг оторвался от пулемета Захар и схватил бинокль. «Вон там, в небе». Капитан тоже прильнул к окулярам. «Сука, это тарелка! Пермская! Вали ее!» Нижегородцы тут же подняли стволы пулеметов и принялись стрелять по летящему со стороны Москвы транспорту врага. «Они сбросили что-то!» — крикнул Миша. «А теперь уходят!» Тарелка взмыла вверх, но далеко уйти не успела. Очередная очередь сняла с нее щит, и небо окрасил взрыв. «Есть!» — радостно заорал Захар, но тут же его лицо изменилось. — Твою мать! То, что сбросил пермяк, оказалось бомбой,